Глава 18. Незапланированный визит. Артем. Жаркие лучи солнца залили комнату ярким светом, разбудив меня раньше времени. По привычке переворачиваюсь на бок и тянусь к тумбочке за телефоном, чтобы отключить будильник раньше, чем он достанет меня своим назойливым писком. Стоп, сегодня же воскресенье. Одергиваю руку от мобильника и откидываюсь на подушку. Вчера же сам отключил настройки и поставил на беззвучный режим, чтобы хоть немного поспать после сумасшедшей ночки. Память медленно возвращается приятными красочными картинками, на которые мгновенно реагирует мой член, наливаясь теплом и твердостью. Неужели опять удрала неугомонная? Не ощутив Елены у себя под боком, разочарованно выдыхаю, принимаюсь шарить ладонью по постели в поисках девушки. Нащупав пальцами разбросанные на подушке шелковистые пряди, растягиваю довольную улыбку, словно ребенок, нашедший любимую потерянную игрушку. Забралась на самый край из-за жары. Разлепляю сонные веки, радуясь обычному дню, наполненному каким-то невесомым счастьем и совершенно новой жизнью. Потягиваюсь в постели, словно довольный кот. Возбуждение, подобно неуправляемой стихии, вырывается изнутри, заполняя собой каждую мышцу в моем теле. Устремляюсь к ней восхищенным взглядом и замираю, любуясь соблазнительным видом. Солнечные зайчики, запутываясь в длинных ресничках, обрисовывают изящные черты лица на гладкой персиковой коже. Красивая, черт возьми! Соглашаюсь с тем, что вижу. Нежная и такая страстная. Ощущаю в паху прилив новых сил, и навязчивое желание заняться с ней утренним сексом накрывает меня с головой. Доброе утро, кошечка. Подул на волнистую прядку волос, опустившуюся на расслабленное лицо девушки. Крохотный лебяжий пух взметнул в воздух. Елена едва заметно заерзала стройными ножками под простыней, морща курносый носик от щекотки. Легкий румянец тут же покрыл бархатистую кожу щек. Видимо, вспомнила, как ошеломила меня своей чувственностью. Веки дрогнули. Не дожидавшись ответа, я тихонько рассмеялся. «Можешь прекратить делать вид, что спишь». «Рядом с тобой слишком хорошо спится, Гаур». Хриплый ото сна голос чиркнул по нервным окончаниям, разогнав по стволу позвоночника до самой поясницы приятный покалывающий жар. «Я даже не представляю, как буду засыпать без тебя, когда покину твою страну и вернусь домой». Перевернувшись на живот, спрятав от меня обнаженную аппетитную грудь. «Надеюсь, в твоем жилище кровать большая и удобная?» Придвигаюсь к ней поближе, чтобы осыпать поцелуями хрупкие плечи и спину. Лена распахивает глаза и с удивлением разглядывает мое счастливое лицо. «Раскладушка подойдет, болтун? Можно подумать, ты все бросишь ради меня и помчишься в Россию?» «Все может быть». «Больше ты не сможешь затащить другого мужчину в свою постель. Это я тебе гарантирую. Если так сильно горишь желанием вернуться, тебе придется поделиться со мной своей жилплощадью». Укладываю по-хозяйски правое бедро на ее ноги, обнимая и прислоняясь губами к плечу девушки. «Я слишком настырный. Разве ты этого еще не поняла? И, кстати, у тебя проблемы с памятью? Я же сказал, что никуда от себя не отпущу!» Прошептал ей на ухо, играя губами с нежной мочкой. Дрожь мгновенно пронеслась по тонкому стану девушки, и я не удержался, сомкнул легонько зубы на мягкой части ушка, затем удовлетворенно простонал и, развернув девчонку на спину лицом к лицу, собственнически подмял под себя хрупкое тело, пересчитывая пальцами тонкие ребра. Завтра же займусь твоей легализацией. Трусь щекой о ее висок и пьянею от аромата чуть вспотевшей кожи в волосах после сна. Это каким же образом? У меня даже паспорта нет. Твой сумасшедший дед его украл. Он его вернет, если я скажу, что собираюсь жениться на взбалмошной путешественнице. Пристраиваясь между ног, вдавливаю с собой ее обнаженное тело в матрас. — С тобой все в порядке, Артем? Есть такая русская традиция — клин клином вышибать. Таким способом ты решил избавиться от нежеланного брака? Игнорируя давление вздыбленного члена на лобковую кость, недоумевающе нахмурилась, бережно царапая ногтями мою спину. — Да хрен его знает, малыш. Всматриваюсь в ее обворожительные глаза и тону. Я никогда не принимал спонтанных решений, обдумывал все до мелочей. Но ты ворвалась в мою жизнь так стремительно, накрепко засев в моих мыслях, и резко стало все по-другому. Меня раздирают трепетные чувства к тебе. Я знаю лишь то, что не хочу тебя отпускать. Ты можешь отказаться от брака, но это не значит, что мы не будем жить вместе. Сама выбирай, свадьба или трудоустройство со всеми вытекающими отсюда последствиями. Домой ты не вернешься однозначно. Это самоуправство! Вонзила ногти в ягодицы. Я зашипел от боли, хищно прищурился и спустился чуть ниже. Уперся головкой в бархатные складочки ее теплого и влажного лона и замер, наслаждаясь ощущением пульсации. «Малыш, я так и не получил ночью желаемого», — напоминаю осипшим от возбуждения голосом. «Если я еще раз кончу в судорогах, мое сердце не выдержит. Я грохнулась в обморок. Забыл? Мои ноги меня не слушались. Я пережила сильнейшее землетрясение в истории человечества». «Это было волшебно, глупышка!» Провожу кончиком языка по контурам ее сладких губ. «Отключиться от оргазма? Свалиться тебе под ноги?» «Подобное явление — редкость. Я хочу повторить. Ты была великолепной. Даже представить себе не можешь, какое сумасшедшее удовольствие я получил, управляя твоим телом. Я готов каждый раз тебя, обессиленную, относить в ванную на руках и купать, как младенца. Но дрочить в одиночестве под струями теплого душа я не готов отнюдь. Дразня, подаюсь членом чуть вперед, проскальзывая внутрь тугого бутона и чувствую, как верхняя голова снова идет кругом и меня опять начинает уносить куда-то в иную реальность. В глазах рябит от дикого желания ворваться в нее до упора. Набираю больше воздуха в легкие для победного толчка, и тут же в сознание врывается довольный голос деда, заставивший замереть на месте не только наши сердца, но и воздух в этой жаркой комнате. «Ой, вы ж мои голубки!» раздалось из глубины коридора. Уже и перышки пощипали, и гнездышко свили. Ой, да молодцы! Труповозку со скорой отошлю. Вижу, что пронесло. Слава небесам! Одевайтесь, я жду внизу. Мария приготовила обед. Никаких возражений не потерплю. Я его убью. Стиснув зубы, прошипела подо мной моя смущенная девочка. Завтра же сменю замки. «Обещаю!» — хохочу ей в шею, пересиливая жуткую боль в яйцах. Елена. После долгих возмущений и отказов принять приглашение на обед, я все-таки собралась. Отчасти из-за просьбы Гаура. Бабушка для него святое. Но вот деда-сводника намеревалась отчитать по первое число. Просто так простить и забыть его сумасшедшую затею не могла, да и не хотела. «Долго еще?» Артем, одетый с иголочки, зашел в ванную, как только я отключила фен и вернула его на место в ящик. «Скажи спасибо своей собаке». Недовольно ворчу, встряхивая в руке кружевной бренд. Из-за нее мне пришлось стирать белье вручную и сушить оригинальным способом. Артем ничего не ответил, лишь загадочно приподняв бровь и правый уголок рта, отобрал у меня трусики и, опустившись на одно колено, присел напротив. «Может, ну их эти лоскутки? За день я привык к тому, что ты их не носишь». Приподнял подол летнего платьица и тотчас же спрятал голову под юбкой, явно намереваясь осуществить тайное желание. «М-м-м-м!» — блаженно промычал, втягивая аромат моего тела. «Черт! Сумасшедший извращенец!» — вырвался тихий стон, как только его руки обвили мою попу, а горячий язык скользнул по клитору вверх, оставляя на чувствительной коже дорожку волнующего тепла. — Ох, бед! Ждёх! Твою... Резко хватая воздух ртом, цепляюсь за каменные плечи, чтобы не свалиться на пол от головокружительных ощущений. — Не вздумай кричать, если, конечно, не хочешь, чтобы дед за нас порадовался в очередной раз. Он... «Не уехал?» — произношу вслух отстраненным тоном, стараясь не отвлекаться от столь приятного занятия. «У бассейна. Там фильтр накрылся. Дед решил его заменить». «Очень вовремя! Ах!» Тело пронзило блаженным током, как только Гаур втянул в рот комок возбужденной плоти. В голове тотчас потемнело и заребило от восторга. Присосался к нему с такой нежностью, что сердце зашлось в исступлении. Прикусываю нижнюю губу, чтобы не шуметь. Предположив, что он может остановиться в любой момент и отстраниться от меня, обхватываю ладонями затылок мужчины, прижимаясь к его лицу. О, Боже! Воистину прекрасный отпуск! Самый крышеносный из всех, что у меня когда-либо был. Ножки шире, малыш. Переводя дыхание, скомандовал хрипло, касаясь губами вершинки клитора, где на искрящих рецепторах клубится и пульсирует удовольствие. Повиновалась, не задумываясь о стыде, подставляя под его чувствительный язык самое сокровенное место на своем теле. Артем обезумел. Впился в меня, как голодный зверь. Будь то сейчас от этого зависела его жизнь. Тело предательски задрожало, напряглось, пропуская острый ток через все мышцы. Каждый нервный отросток, накаляясь до предела, превратился в сжатую пружину. — Черт! — протянула я, почти скуля из-за нарастающей пульсации в лоне. Возбуждение зашкаливает, стучит в висках, и мы оба не в силах обуздать сумасшедший сексуальный порыв. Язык ненасытного самца Юрка скользнул в эпицентр неумолимо надвигающегося взрыва, уничтожая последние капли реальности. Втянув рвано воздух, вжимаю в себя его голову со всей силы, простонав его имя. «Артем, я сейчас снова отключусь!» «Стоп!» Жаркое дыхание толчком ударило в лоно, обволокло влажные лепестки грудным полустоном. Резкий подъем парня во весь рост. Крутой разворот моего тела к умывальнику и звук скользящего бегунка на молнии сообщает, что терпению Гаура пришел конец. «Обопрись!» Нетерпеливо озвучил приказ, доставая презерватив из тумбочки и разрывая фантик зубами. Сильная мужская рука прижала меня грудью к элитной керамике, уверенно надавив между лопаток. Одно мгновение, и он справился с резинкой, раскатав ее на себе. Чувство блаженной наполненности тут же разлилось жаром не только в моем влагалище, но и глубоко внутри меня, по всему податливому телу. Вены запульсировали в бешеном ритме. «Да!» — вырывается из груди мое восхищение. Обхватываю пальцами края раковины так, что костяшки белеют. Грубое распирающее проникновение пронзило лона до упора, зажигая в моих глазах яркие звездочки. Мышцы инстинктивно сжались, предоставляя возможность остро ощутить каменную рельефную плоть. Артем рвано выдохнул и, вцепившись крепкой хваткой в мои ягодицы, принялся ритмично вбиваться в меня глубоко и резко, с каждым толчком остервенело наращивая темп. Накачивая меня внутри приятным покалывающим электричеством, которое, скапливаясь в один большой комок, вот-вот готово зажечь в моей голове миллиарды галактик, а затем и взорвать их к чертовой матери на мелкие и яркие частицы. «Блядь, зачем же я ждал?» — сцепил зубы, шипя и при этом тараня меня до упора, наполняя пространство комнаты пошлыми шлепками наших тел, его и моими стонами, возбуждающим мужским рычанием. Оба сорвались с цепи, потеряли самоконтроль, неустанно ударяясь друг от друга. Разрядка настигает нас обоих спустя пару минут со вспышками яркого света и поглощающего наслаждения. В исступлении Артем валится на меня, придерживаясь одной рукой, чтобы не придавить. Второй обхватывает лицо ладонью и поворачивает его к себе, чтобы в следующий момент накрыть мои губы своим жадным ртом и впитать в себя мое тяжелое дыхание с хриплыми выдохами-стонами. Оба содрогаемся в сладких конвульсиях. Наши тела ловят отголоски оргазмов, медленно расслабляются, заполняясь умиротворенностью. «Ты сексуальный маньяк», — шепчу ему в губы, мило улыбаясь. Нарочно проделав упражнение Кегеля, ощутила, как расслабленный член медленно выскользнул из моей теплой среды. «Самый лучший извращенец в мире». «Ты тоже ничего», — дразнясь, довольно ухмыляется засранец. «Более несносной и до зуда желанной Багиры не встречал на своем пути». Не в состоянии отвести взгляд от длинной и растрепанной челки, бесстыже пялюсь на мужчину. Блеск счастливых глаз Гаура приковал меня к месту, заставив замереть и не дышать. В них до сих пор плещется порочная тьма. «Нам пора», — шепчет, целуя меня в висок. Мария заждалась, и я жутко проголодался.